Глава 7. «И каково вам в шкуре противника прессы?» — улыбаясь, спросила со своего места Фредерика Эрбатнет. «Некоторые полагают, что это мое естество». «Битси Гинзберг», — представила Фредди свою соседку, миловидную, чуточку полноватую молодую женщину с блестящими глазами. «У вас потрясающие статьи», — улыбнулся ей Флетч. «Я, правда, не прочел ни строчки, но решил говорить журналистам только приятное». Бетси рассмеялась. Заревел дизельный двигатель. Шум от него был, что от самолета на взлете. Автобус плавно тронулся с места. Фредди подтолкнула Бетси локтем. «Пересядь. Позволь мне первой возить зубы в нового пресс-секретаря». «Это предлог, а на самом деле ты выгоняешь меня, потому что он такой симпатяга?» Бетси пересела. «Правда? А я и не заметила». Флетч плюхнулся в освободившееся кресло. «Едва ли мне удастся стать добропорядочным членом общества. Для меня это вновь». Уже глубокой ночью, сняв ксерокопии и подсунув их под двери номеров на 8 этаже, Флетч принял душ и забрался в кровать со всеми папками, полученными от Уолша. В одной он нашел тезисы программы кандидата, его точку зрения по основным вопросам внутренней и внешней политики. По некоторым позиция была ясной и четкая, по другим – столь расплывчатой и туманной, что Флетчу приходилось по 2-3 раза перечитывать текст, чтобы понять, чего же будет продолбиваться кандидат. Далее Флетч перешел к кратким биографическим данным каждого из команды кандидата. Имелась в папках, пусть и разрозненная, информация по освещающим предвыборную кампанию журналистам. Фотографии, сведения о родственниках, политические воззрения, наиболее известные статьи. Флетч так и заснул, обложенный папками. Разбудил его телефонный звонок. «Мне уже прочитали две лекции об абсолютной верности», — продолжил Флетч под шуршание шин по асфальту. «А вы ожидали чего-то нового?» — удивилась Фредди. Флетч на мгновение задумался. «Я не верю в абсолюты». «Позиция у вас незавидна, с этим я согласна», — кивнула Фредди. «Между молотом и наковальней. Как репортер вы обучены добывать новости и доносить их до читателя. А как пресс-секретарь вы обязаны препятствовать другим репортерам узнавать то, что знать им не положено. Идти суть против прессы. Перемалывать себя, бедный Флетч. Благодарю за сочувствие. Победителем вам не выйти, я знаю». «Ну, тогда все в порядке». Она похлопала Флетч по руке. «Я уничтожу вас совершенно безболезненно». «Отлично, я ценю вашу заботу. Но вы уверены, что вам это по силам?» «Что?» «Ну, уничтожить меня». «Так это не составит труда. Благодаря вашим же внутренним конфликтам вы никогда не пытались вписываться в общество, Флетч. Давайте смотреть правде в глаза. Вы прирожденный бунтарь». «Готовясь купить эту должность, я купил галстук». Фредди повернулась, чтобы взглянуть на его новый красный галстук. «Приобрел его в аэропорту, Литл Рок». «А что, ограниченный выбор?» «Мне предложили 5 или 6. И этот был лучшим?» «Ну, мне так показалось». «Вы купили только один галстук, так?» «Я же не знал, сколько долго придется мне работать пресс-секретарем». «Что ж, порадовался, что наши инвестиции в новое дело невелики. Так что вы хотите мне сказать насчет вчерашнего вечера?» «А что тут говорить? Я проводил вас до номера, чтобы вы захлопнули дверь перед моим носом». «Прошлым вечером на тротуаре под окнами кандидата нашли мертвую женщину. Разве вы не читали газеты?» «Читаю. Сегодня тема номер один – потасовка болельщиков на хоккейном матче между...» «К черту сегодняшнюю тему!» – оборвал ее Фредди. «Меня интересует, о чем напишут на первой полосе завтра». «А, о том, как жестоко обошлась полиция с драчунами». Фредди отвернулась к окну и заговорила со своим отражением. «Этот пресс-секретарь полагает, что ему удастся ничего не сказать о молодой женщине, которую выбросили на мостовую из окна спальни губернатора». «Перестаньте, Фредди, я действительно ничего не знаю». «Должны знать». Я обратил внимание, что никто из вас не спросил о ней губернатора, когда он заходил в автобус. На данной стадии расследования задавать подобные вопросы нелепо, естественно. Во всяком случае, ему. А мне можно? Такова доля пресс-секретаря. Фредди, мне известно лишь то, что я слышал в утреннем выпуске новостей по ТВ. Ее звали Элис Элизабет Филдс. Шилдс. Ну да, около 30 лет, 28. Из Чикаго. Тут вы не ошиблись. На асфальт она упала головой. Ее жестоко избили перед тем, как выбросили из окна. Но не изнасиловали, уточнила Фредди. Странно, не правда ли? Ужасная история, мурашки бегут по коже. Два больших автобуса мчались по шоссе сквозь падающий снег. За ними следовали несколько легковушек с добровольцами и два микроавтобуса телевизионщиков. Кстати, Флетч, вполне возможно, что упала она с балкона люкса губернатора. Возможно, кивнул Флетч. В люксе губернатора собирались журналисты и члены его команды. Выпивали, беседовали. Мне к тому же известно, что входная дверь люкса не запирается. Понятно. Вижу, вы со мной откровенны. Я знаю, что вы не опубликуете рассуждения безответственных лиц. И, Фредди вздохнула, последнюю неделю эта женщина переезжала из города в город вместе с командой губернатора. Не с командой, а просто следовала за ней. Она из породы политических маркетанток. В предвыборной кампании она никакого участия не принимала. Вроде бы да. Я узнал ее, когда увидела фотографию в утреннем выпуске «Курьера». А вы говорили с ней? 2 или 3 дня тому назад. В каком городе, не помню. Мы обе решили поплавать в бассейне мотеля. Мне я сказала «Привет», она ответила «Привет». А когда я вылезла из воды, она уже ушла. И какое у вас сложилось о ней впечатление? Скромница. Думаю, она хотела бы помочь, но не знала, как и к кому подойти, чтобы ее зачислили добровольцем или дали какое-нибудь разовое поручение. А не могла она быть обычной проституткой? Исключено. Впрочем, об этом лучше спросить мужчин. Я спрошу. Внезапно Флетчу захотелось кофе. Локальное происшествие, и расследование будет вести местная полиция. Кто-то сказал мне, что она упала на тротуар, едва губернатор вошел в мотель. То ли был еще в вестибюле, то ли поднимался на лифте. А можно я это процитирую? Нет. Почему нет? Потому что не знаю, что говорю. Точнее, и не скажешь. Учитывая мою откровенность, признайтесь, в чем истинная причина вашего появления здесь? Почему Фредерик Арбатнот, криминальный репортер Ньюс Уорлда, специалист по преступлениям, главным образом убийствам, освещает предвыборную кампанию губернатора Кэкстона Уиллера? А вы уже пытались это выяснить? Кроме вас обращаться не к кому? Ответ прост. Совершено убийство. Да, но женщину убили после вашего прибытия, миссис Арбатнот. Даже вам, пусть и блестящему репортеру, не под силу предугадывать за неделю, что в каком-то городе, в такой-то день и час, в таком-то месте убьет человека. О, дорогой, сплеснула руками Фредди, вы же ничего не знаете. Она наклонилась вперед и начала шарить рукой в спортивной сумке, стоявшей на полу. Конечно, не знаете. Рука нырнула в сумки с развивающейся на листе записной книжкой. Из нее Фредди достала газетную вырезку, протянула Флетчу. Почти неделю тому назад еще одно убийство, очень схожее. Флетч прочитал заметку из Chicago Sun-Times. Служащие отеля «Харрис» этим утром нашли тело женщины в служебном помещении, примыкающем к банкетному залу. По сведениям полиции, женщину жестоко избили. Лицо и верхняя часть тела в кровоподтеках и синяках, а затем задушили. Предыдущим вечером в банкетном зале давался прием в честь журналистов, освещающих предвыборную кампанию губернатора Кэкстона Уиллера. Женщина примерно 30 лет в зеленом вечернем платье и в туфлях на невысоком каблуке. не имела при себе никаких документов, ее личность еще не установлена. Желание выпить кофе стало еще более острым. Флетч вернул вырезку. «Ох уж эта пресса!» — он покачал головой. «Как вы наткнулись на нее?» «Вы просто не представляете себе, какая теперь в Ньюс-Уорде электроника!» Фредди убрала вырезку в записную книжку, а ту положила в спортивную сумку. «Последнее слово техники?» «Эти сами машины выключаются, предварительно пожелав друг другу спокойной ночи. Но это уж перебор!» Фредди вновь наклонилась над сумкой, решив, что самое время навести порядок в ее внутренностях. «Будьте вежливы со стоящим на вашем столе компьютером. Вдруг он передаст информацию своему собрату в Национальной Федерации Труда?» «Да, нами правят машины». Фредди откинулась на спинку сиденья. «Будут править наверняка. Так они, по крайней мере, говорят. Они не ошибаются, не так ли?» «Совершенно верно, Фредди. А что еще выяснила полиция Чикаго?» «Утром я говорила со своим приятелем Сэмом Баком. Личность женщины до сих пор не установлена. Отпечатки пальцев на шее. Ее задушили шнуром». «Понятно. Полиция отправила кого-то из детективов вслед команды Уэллера». «Это невозможно. Разные территории. Они обязаны ограничивать расследование рамками своего участка. А потому вплотную занялись служащими отеля». Флетч глянул вдоль кресел. Большинство журналистов читали. Один мужчина выставил ногу в проход. «Держу пари, среди служащих отеля Харрис убийцу им не найти». «Полностью с вами согласна. Я сообщил Абаку подробности вчерашнего убийства. Теперь-то они кого-нибудь пришлют. Он говорит, что в этих убийствах не чувствуется одного почерка. Двух женщин жестоко избивают, а потом лишают жизни. По-моему, сходство налицо». «Да, но одна была одета, а вторая голая. Одну задушили, вторую выкинули из окна. Душители редко прибегают к другому методу». «А женщину в Чикаго изнасиловали?» «Нет». Через проход наряд впереди сидел плотный мужчина в полушубке. Смотрел он прямо перед собой. Лупоглазое, ничего не выражающее лицо придавало ему сходство с лягушкой. «Фредди, скорее всего, убийца сейчас едет с нами». «Именно это предположение старики привело меня сюда. Вся информация, которую я передаю о ходе предвыборной кампании, не более чем прикрытие». Флетч кивнул в сторону Лупоглазого. «Это русский?» «Солов», — подтвердила Фредди. «Корреспондент «Правды», освещает предвыборную кампанию. И Кремль желает знать, с кем ему придется иметь дело в недалеком будущем. Америка удивительно свободная страна». «У него всегда такой взгляд?» «Всегда ли? Я не знаю. Но здесь, да, он зачарован. Чем же? Он узнал о существовании неких каналов американского кабельного телевидения, ну, порнографических, и смотрит их ночи напролет, не выходит из своего номера с самого первого вечера в Штатах. Может, он перевозбудился до такой степени, что способен избить женщину до смерти? О, только не Борис. Насколько мне известно, он написал несколько статей о моральной деградации Америки. Он думает, что мы все смотрим только эти программы». «То есть вы полагаете, что на женщину он бросаться не будет?» «Да я в этом уверен». Рой Филби остановился у кресла Флетча. «Эй, Флетч, пора бы раздать нам материалы по ночному убийству». На горизонте показалась громада шинного завода. «У вас в последнее время превосходные статьи, Рой!» Тот рассмеялся и хлопнул Флетч по плечу. «Ты закатываешь веселые вечеринки, Флетч. Пригласил бы меня на одну». «Последнюю вечеринку я устраивал в Кей-Уэст», — ответил Флетч. Рой проследовал в конец автобуса к туалету. «А если допустить, что эти убийства совпадения?» «Допустить можно, но вероятность ничтожно мала». «Я все же на это надеюсь». Фредди изучающе вгляделся в лицо Флетча. «Вам нравится новая работа?» Не слишком, знаете, Фредди, в этом деле мы не должны быть соперниками. Рассказывайте мне все, что узнаете. Согласна, но того же я жду и от вас. Хорошо, я постараюсь. Но вы понимаете, Флетч, что придет день, когда я все это опубликую. Конечно, но я знаю и другое. Вы передадите статью в редакцию, вы лишь выяснив все до конца. Мне не нравятся люди, избивающие женщин. Автобус начал притормаживать. На крыше заводского корпуса блестела здоровенная металлическая шина. Итак, каков итог нашей беседы, решила подвести черту Фредди. Ваша работа — собирать информацию. Моя — оберегать кандидата. Если убийца — журналист, кандидату на это наплевать. Журналистов посылают печатные издания, он их не выбирает. Ну, если убийца — доброволец, Флетч запнулся, уставившись на свои колени. И тут ничего страшного. Кандидат не обязан знать, кого приглашают его помощники. А если убийца входит в его команду, это плохо, очень плохо. Ибо означает, что кандидат не разбирается в людях. Реакцию избирателей предугадать несложно. И если он поручает такому человеку ведение предвыборной кампании, можно представить себе, кого он назначит министром обороны. Фредди все еще не отрывала глаз от лица Флетча. А если убийца сам кандидат? Флетч по-прежнему не поднимал головы. Да, тогда вы станете автором сенсации.